Как начать, если не хочется? Ну что ж, ничего необычного. Так бывает. В жизни действительно полно дел, приступать к которым многим из нас неохота. Например, мыть посуду, убирать комнату, делать домашку. Знаешь, что я тебе скажу? Ты имеешь право не хотеть. Каждый день мы чего-то хотим, чего-то нет. Это нормально. Но есть вещи, которые хочешь, не хочешь, а делать нужно. Но и тогда в наших силах сделать так, чтобы выполнять их было не скучно. Например, помыть посуду, слушая интересный подкаст. Или убрать комнату, танцуя под любимую музыку. Часто, когда мы очень не хотим приступать к какому-то важному для нас делу, мы находим 100 других занятий, лишь бы не делать то, что надо. Это называется прокрастинация. Но она не спасает. Ведь чем дольше мы откладываем нужные дела, убегая от стресса, тем больше его становится, и тем сильнее мы нервничаем. Опять убегаем, и опять нервничаем. Замкнутый круг. Вот как можно его разорвать. Подружись со своим нехочухой. Помнишь мультик «Головоломка»? Это история о девочке Райли. В ней, как в любом из нас, живут разные эмоции, разные стороны личности, которые каждый день помогают справляться с различными ситуациями. Представь, что твое «не хочу» — такая же часть тебя, как радость или хандра. И ты можешь с ним подружиться и понять его благие намерения. Да-да, они есть. Обычно наши внутренние «нехочухи» волнуются, что когда мы сядем за домашку, нам будет трудно, скучно или непонятно. Придется сильно напрягаться, и не факт, что все получится как надо. А значит, мы испытаем море неприятных эмоций или даже погрузимся в плохие мысли о себе. Вот от этого они и хотят нас защитить. Поговори с ними. «Эй, Финя!» Или как твой внутренний «нехочуха» хотел бы себя называть? «Я знаю, что ты желаешь мне добра. Расскажи, что хорошего ты хочешь для меня? От чего пытаешься уберечь? Послушай, что он скажет». Давай договоримся. Сейчас 20 минут делаем 2 задания списка, только честно делаем. Потом ставим таймер с песни из мультика и играем в любимую игру. Затем новый подход. А если что-то окажется непонятным, я попрошу помощи у друзей или родителей. И буду учиться поддерживать себя и сохранять хорошее отношение к себе, даже когда что-то не получается. По рукам? Как говорил один мудрец, дорогу осилит идущий, а домашку — тот, кто дружит с собой. Кинжал первого шага. Особенно поможет королям «давай попозже» и непоседам-авантюристам. Скажи себе и своему нехочухе. Сделаю одно задание, а там видно будет. Чаще всего, начав, ты втягиваешься и делаешь больше. Придумай волшебную фразу или заклинание, которое поможет приступить к урокам. Например, такое. «Я потопаю ногами и, как крикну в потолок, не хочу, не буду, хватит, надоело это все». И как только злость вся выйдет и прилипнет к потолку, тут же сразу я уроки быстро выполнить смогу. Собери свой собственный ритуал для начала домашки. Например, такой. Поставь таймер на то время, в которое нужно начать, и как только он прозвенит, спой куплет любимой песни, сделай 10 приседаний, несколько танцевальных па или попрыгай на фитболе, съешь дольку яблока, пару орешков, тут же садись за стол и приступай.